Сим присягаю верно служить Гондору и государю, наместнику великого княжества, клянусь по слову его молвить и молчать, исполнять и пресекать, являться и ходить в годину изобилия или нужды, мира или войны, в радостный или же смертный час отныне и навечно, ежели государь мой не отрешит меня от клятвы, или смерть меня от нее не избавит, или же не рухнет мироздание. Так говорю я, Перегрин, сын Паладина, невысоклик из Хоббитании. Слушаю и принимаю клятву я, Денетер, сын Эктелеона, наместник великого князя, властелин Гондора, и не забуду клятвы твоей. Да будет ей в награждение любовь за верность, почести за доблесть и расплата за клятвопреступление. И Пин принял свой меч и вложил его в ножны. «Так вот», — сказал Денетер, — «слушай первое мое веление. Говори без утайки. Расскажи все, как было, и не утаи ничего о сыне моем Боромире. Садись и начинай рассказ». С этими словами он ударил в серебряный гонг возле подножной скамейки, и выступили из ниш по обе стороны дверей прежде незримые служители. «Принесите вина, еды и сиденья для гостей», — распорядился Денетер. «И пусть целый час никто нас не тревожит». «Больше часа я не смогу вам уделить», — сказал он Гэндальфу. «Меня ждут неотложные дела, однако же ладно, немного подождут. С тобой-то мы еще, наверное, поговорим ближе к вечеру». «Надеюсь, даже раньше», — отозвался Гэндальф. «Я ведь не затем скакал сюда от Изенгарда в перегонки с ветром, чтобы доставить тебе нового, необычайно учтивого и паче того преданного служителя». «А что Теоден победил в смертельной битве? Что Изенгард низвергнут? Что я преломил жезл Сарумана? Эти вести для тебя не важны?» «Важны, разумеется, но я уже знаю обо всем этом. Знаю достаточно, столько, сколько надо, дабы по-прежнему противостоять грозе с востока». Он обратил свои темные глаза на Гэндальфа, и Пин заметил сходство двух властительных старцев и почуял их обоюдную неприязнь. Взоры их были точно тлеющие уголья, готовые вот-вот полыхнуть пламенем. И Денетер был с виду куда больше похож на могучего чародея, нежели Гэндальф. Величавее, горделивее, благообразнее и старше. Однако же, вопреки зрению, иным чувствам Пин ощущал, что Гэндальф и могущественнее, и мудрее, а истинное величие его до поры сокрыто. И он древнее, намного древнее. «А сколько же ему, правда, лет?» — подумал Пин и удивился. Почему-то такой вопрос ему никогда на ум не приходил. Чего-то там древень толковал насчет магов, но это было словно бы и не про Гэндальфа. Кто же такой Гэндальф на самом-то деле? Когда, в какие незапамятные времена явился он в Средиземье, когда суждено ему покинуть этот мир? Очнувшись от раздумий, Пин увидел, что Денетер с Гэндальфом по-прежнему смотрят друг на друга, будто читают в глазах. Первым отвел взгляд Денетер. «Да-да», — сказал он, — «хотя зрячих камней, говорят, больше нет на свете, однако властителям Гондора зоркости по-прежнему не занимать, и многими путями доходит до них вести. Но садитесь же». Подставили кресло, скамеечку и столик. Принесли на подносе чеканный серебряный кувшин с кубками и белые хлебцы. Пин присел, не сводя глаз с престарелого наместника. То ли ему показалось, то ли правда, упомянув о камнях, Денетер искоса сверкнул на него взором. «Ну что ж, рассказывай, верноподданный мой», — — с милостивой усмешкой молвил Денетер. «Ибо поистине дорого для меня каждое слово того, с кем был столь дружен мой сын». Пин запомнил навеки этот долгий час в пустынном чертоге под пронзительным оком наместника Гондора, который непрестанно задавал ему трудные, опасные вопросы. А рядом к тому же был Гэндальф. Он смотрел, слушал и, Пина не обманешь, еле сдерживал гнев и нетерпение. Час, наконец, истек. Денетер ударил в гонг, и Пин был еле живой. «Да ведь еще не больше 9, — подумал он. «Эх, съесть бы сейчас 3, что ли, завтрака!» «Отведите гостя нашего Митрандера в жилище, уготованное для него», — велел Денетер. «Вместе с его спутником, если тот пожелает покамест оставаться с ним. Да будет, однако же, известно, что он теперь у меня в услужении, зовется он Перегрин, сын паладина. Скажите ему первые пропуска. И передайте военачальникам, пусть ожидают меня у дверей на исходе 3-го часа. И ты, государь мой Митрандер, прибудь к этому часу, а впредь являйся, когда тебе угодно. Во всякое время тебя пропустят ко мне, кроме кратких часов моего сна. Не гневись на стариковскую дурость и приходи утешить меня». «На стариковскую дурость?» — переспросил Гэндальф. «Нет, государь, из ума ты не выжил, для тебя это было бы смерти подобно. Как хитро заслоняешься ты своим горем. Думаешь, я не понял, почему ты целый час расспрашивал свидетеля, которому известно куда меньше моего?» «Вот и хорошо, если понял», — заметил Денетер. «Безрассуден гордец, пренебрегающий в трудный час помощью и советом, но ты помогаешь и советуешь лишь со своим потаенным умыслом. А властелину Гондора негоже служить чужим целям, сколь угодно достойным. И нынче нет в этом мире цели превыше спасения Гондора, а Гондором правлю я, и никто иной, доколе не явится его законнейший повелитель». «Законнейший, говоришь, повелитель, доколе не явится», — подхватил Гэндальф. «Именно так, государь мой наместник. Ты поистине призван сберегать доверенное тебе княжество в ожидании неведомых сроков. И в этом деле ты получишь всякую помощь, какой пожелаешь. Но я скажу тебе вот что. Я не правитель Гондора и не властвую иными краями, ни великими, ни малыми. Однако же в нынешнем мире я в ответе за все, что достойно спасения. И коль уж на то пошло, пусть даже Гондор падет. Я исполню свой долг, если, когда схлынет мрак, уцелеет хоть что-то от земной красоты. Если будут для кого-то расти цветы и вызревать плоды. Ведь я тоже наместник. Этого ты не знал». Он повернулся и удалился из чертога, а Пин бежал рядом. По дороге Гэндальф ни разу не взглянул на Пина, ни словом с ним не обмолвился. Их проводили к дверям и через фонтанный двор в проулок, стесненный высокими каменными строениями. Они свернули несколько раз и очутились перед домом у северной стены цитадели, неподалеку от перешейка. Широкая мраморная лестница вела на второй этаж, они вошли в светлый и просторный покой. Солнце струилось сквозь золотистые занавеси. Мебели всего и было, что столик, 2 стула и скамейка. Да по обеим сторонам в нишах застеленные кровати, а возле них кувшины с водой и умывальные тазы. 3 узких высоких окна выходили на север. И в дальней дали, заподернутой туманом излученной Андуина, виднелось, должно быть, привражье, а еще дальше — водопады Рероса. Пин взобрался на скамью, а то подоконник мешал смотреть. «Гэндальф, ты на меня, что ли, сердишься?» — спросил он, когда за их провожатым затворилась дверь. «Я очень старался». «Старался, старался», — вдруг рассмеявшись, сказал Гэндальф. Он подошел к окну, стал рядом с Пином и обнял его за плечи. Пин удивленно заглянул ему в лицо. Он ли это смеялся так весело и беспечно? Нет, не может быть. Вид у старого мага был горестный и озабоченный, и лишь вглядевшись, Пин почуял за этим великую радость. Такое сокрытое веселье, что, пожалуй, выплеснись оно наружу, расхохоталось бы целое царство. «Да», — сказал маг, — «ты и вправду старался. И, надеюсь, не скоро ты снова попадешь в такой переплет, малютка меж двух устрашающих старцев». «Но, как ты ни старался, Пина, властитель Гондора вытянул из тебя больше, чем ты полагаешь. Ты же не смог утаить, что вовсе не Боромир вел наш отряд от Мории, а некий знатный Витязь, который направлялся в Минастирит, и при нем был прославленный меч. В Гондоре памятные предания дней былых, а Денетер, провожая мыслью Боромира, немало раздумывал над прорицанием и доискивался до смысла слов проклятия Исилдура. Он вообще не чета нынешним людям, Пин. Случилось так, что если не по крови, то по духу он истый потомок нуменорцев. Таков же и младший сын его, Фарамир, в отличие от Боромира. Хоть тот и был любимцем. Он прозорлив. Он умеет распознать людей даже и заочно. Провести его нелегко. Лучше не пробуй. Так что держись, ты накрепко связан клятвою. Не знаю, как это взбрело тебе на ум, наверное, сердце подсказало. Но это было ко времени. Да и нельзя гасить благородный порыв трезвым остережением. Ты его тронул, а, пожалуй, что и польстил ему. Во всяком случае, ты волен теперь разгуливать по Минастириту, когда позволит служба. А служба отнюдь не всегда позволит. Ты теперь его подданный, и он о тебе не забудет. Будь осмотрительнее. Он смолк и вздохнул.